Утро следующего дня. В приемную залу из королевских апартаментов выходит камердинер королевы Томпсон. Он ставит на стол поднос, на котором лежит письмо. Через некоторое время входит королева Анна. В светлом, шитом золотом и отороченном горностаем платье она выглядит еще довольно молодо. Так вы говорите, Томпсон, что там пришли члены Нижней палаты? О да, ваше величество, они просят аудиенции. Опять просьбы, опять жалобы. А герцогиня как раз сегодня утром уехала в Виндзор. Вы ответили им, что я занята важными делами, что мне только что подали депешу? О да, ваше величество, я всегда это говорю. И что я не принимаю. Раньше 2 часов. Тогда они мне дали вот это письмо и заявили, что придут ровно в 2 часа, чтобы выразить вашему величеству свои верноподданические чувства и свои жалобы. Ну вот герцогиня как раз к тому времени вернется, это ее дело. Пусть она меня избавит, по крайней мере, хоть от этой заботы. У меня так много других. А кто были эти члены парламента? А их было 4. Но я знаю из них только 2, потому что видал их здесь, когда они были министрами, заставляли, в свою очередь, ждать других. Кто же это? Сэр Гарли и сэр Сент-Джон. И они ушли? О, да, ваше величество. Жаль, мне очень жаль, что я их не приняла. В особенности сэр Сент-Джон. Когда он был министром, все шло как нельзя лучше. Я не скучала так, как теперь. И сегодня герцогини нет, я могла бы с ним поговорить. Ах, отпустить его было большой оплошностью с моей стороны. Вот ее светлость герцогиня настоятельно мне приказывала поставить себе за правило каждый раз, когда явится сюда сэр Сент-Джон. Это герцогиня, это другое дело. И сэр Сент-Джон ничего не сказал? Ничего, ваше величество. Он написал зале для просителей вон то письмо, которое я передал вашему величеству. Хорошо, оставьте меня. Томпсон уходит. Королева берет письмо, читает. Ваше Величество, мои коллеги, я молим вас об аудиенции. Они по делам государства, а я, чтобы насладиться лицезрением своей монархии, чего я был так давно лишен. Бедный сэр Генри. Я допускаю, что герцогиня отдаляет от вас ваших политических недругов, но ее подозрительность доходит до того, что она отталкивает бедного ребенка, чьи нежности и заботы облегчили бы все неприятности и невзгоды вашего величества. Она отказывается дать этой девушке место, ссылаясь на то, что она незнатного происхождения. Я же предупреждаю ваше величество, что Абигайль Черчилль — кузина герцогини Мальборо. Неужели по одному этому факту ваше величество может судить об остальном и принять соответствующие меры, держа все вышеизложенное в тайне? Покорный слуга и верноподданный вашего величества. Верноподданный, да, это правда, Генри Сент-Джон один из моих вернейших слуг. Но он бывший министр, и я не могу его видеть, не возбуждая жалоб и подозрений новых министров. Ах, когда я не буду больше королевой, чтобы быть в состоянии располагать собой? Даже в выборе друзей я должна спрашивать мнение и позволение государственных советников, у парламента, у большинства, ну, словом, у всех. Это возмутительное рабство. И, по крайней мере, здесь, у себя во дворце, я не желаю больше никому повиноваться. Да, и что бы ни случилось, мое решение неизменно. Томпсон, отправляйтесь сейчас же в Сити к ювелиру Томвуд. Спросите там мисс Абигайль Черчилль и скажите, чтобы она сейчас же явилась ко мне во дворец. Но, ваше величество. Я так хочу, я так приказываю. Я королева, ступайте. Слушаю, ваше величество. Пусть теперь посмотрят, имеет ли здесь право распоряжаться кто-нибудь, кроме меня. И первой же герцогини, дружбы, постоянный совет, который начинает... В дверях показалась герцогиня де Мальборо. Увидев ее, королева поспешно прячет письмо. Осмелюсь ли осведомиться о здоровье, ваше величество? Плохо я чувствую себя нездоровой. У вашего величества были какие-нибудь неприятности? Очень много. Быть может, мое отсутствие... Да, конечно, вам не было никакой надобности ездить сегодня утром в Виндзор и оставлять меня одну, заваленную делами и принужденную выслушивать жалобы и просьбы членов парламента. Значит, вам известно, что случилось? Нет. Очень серьезное, очень неприятное дело. Ах, боже мой, что такое? Оно возбуждает в городе сильное волнение. И меня не удивило бы, даже если бы поднялось и открытое возмущение. Но это ужасно. Неужели же никогда нельзя жить спокойно? А мы как раз собирались с моими дамами сделать прогулку по Темзе. Успокойтесь, ваше величество. Мы обо всем позаботились. Мы вызвали в Виндзор драгунский полк, готовый при первом же сигнале войти в Лондон. Я только что условилась со всеми командирами, и они все вполне преданы моему мужу. То есть вашему величеству. Ах, так вы для этого ездили в Виндзор? Да, ваше величество. А вы обвинили меня. Я герцогиня. Вы встретили меня так нелюбезно, что я сразу заметила, что попала в немилость. Не сердитесь на меня, герцогиня, у меня сегодня расстроены нервы. Я догадываюсь, почему. Вероятно, ваше величество получили какое-нибудь неприятное известие, которое вы бы хотели от меня скрыть. Из опасения доставить мне огорчение или неприятность. Я знаю доброту вашего величества. Уверяю вас, что вы ошибаетесь. Нет, это так, ваше величество. Потому что, когда я вошла, вы с таким волнением и поспешностью спрятали какую-то бумагу, что мне нетрудно было догадаться, что дело шло обо мне. Нет, герцогиня, уверяю вас, дело идет только об одной молодой девушке, которую рекомендует это письмо и которую я хочу. Да, я желала бы взять ее к себе на службу. В самом деле, так в таком случае тем лучше, ваше величество, если вы мне позволите это вам письмо... нечего его читать, я вам уже о ней говорила, это мисс Абигейл. И можно узнать, кто вам ее так горячо рекомендует? Это не важно. Я обещала не называть его имени, не показывать его письма. Вот только по одному этому я и догадываюсь, кто это. Сэр Генри Сент-Джон. Я не знаю, право. Это он, ваше величество. Я уверена в этом. Ну да, это он. Вот да. Теперь я все понимаю. Я понимаю, почему наши враги берут над нами верх. Потому что наша королева сама предает нас в их руки. Что? И это в ту самую минуту, когда мы боремся ради нее. Да, ваше величество. Да, ведь только сегодня в парламенте был представлен биль, призывающий вашего брата принца Евгения в Англию, объявляющий его наследником вашего престола. Этот биль, который вызывает негодование народа и ропот толпы, ведь мы же поддерживаем против Генри де Сент-Джона и партии оппозиции, рискуя этим потерять и нашу популярность, и позднее нашу власть. Ведь вот что делаем мы ради нашей королевы. Тогда как она, вместо того, чтобы помогать нам, поддерживает в это время тайную переписку с нашим открытым врагом. Изменяет нам, покидает нас ради них. Полноте, полноте, герцогиня, все это существует только в вашем воображении. Это письмо не заключает в себе ничего политического. Его содержание таково, что... Что, ваше величество, боится мне его показать? Боже мой, из уважения к вам. Потому что оно содержит факты, которые вы не можете отрицать. Ваше величество, в таком случае я прошу вас. Я умоляю вас, ваше величество. Королева нерешительно сжимает в руке письмо. Герцогиня почти выхватывает письмо у королевы и в волнении читает его. Только это? Это обвинение не опасно, ваше величество. Как, разве не правда, что вы противились назначению Абигейл? И буду продолжать ему противиться, ваше величество. Разве не правда, что она ваша кузина? Правда, ваше величество. Так ведь только поэтому я и не захотела дать ей место возле вас. Ведь меня давно уже, как опергофмейстерину вашего величества, обвиняют в том, что я раздаю все должности при дворе моим друзьям, моим родственникам и моим любимцам, что я окружаю вашу особу только членами моей семьи и людьми мне преданными. Ну, а назначение Абига, конечно, подало бы моим врагам еще лишний повод на меня клеветать. Нет, ваше величество, вы слишком добры, вы слишком великодушны, чтобы меня не понять. Ну, конечно, я понимаю, но... Я понимаю, мне все-таки хотелось бы, чтобы эта бедная Абигайль... Ваше величество, вы можете быть совершенно спокойны относительно ее судьбы. Я дам ей вдали от Лондона, вдали от двора, блестящее и почетное положение. Ах, как... Она моя родственница, моя кузина. Ну вот и прекрасно. И к тому же то участие, которое вы в ней принимаете. Ну, боже мой, как я счастлива! Как я счастлива, когда могу предупреждать и даже угадывать желания моей монархини. Точно так же, как и относительно этого молодого человека, гвардейского прапорщика, которого вы, ваше величество, казалось, хотели мне так рекомендовать. Я... Кто это? Это молодой Мэшем, которого мне так хвалили в прошлый раз. Да, правда. Это тот молодой офицер, который каждое утро читает мне модный журнал. И я нашла возможность произвести его в капитаны гвардии. И это был превосходный случай, о котором никто и не подозревает. Не даже сам маршал, который подписал приказ, не читая. И сегодня утром этот молодой человек явится, чтобы принести вашему величеству свою благодарность. Как он придет? Я поместила его в список лиц, приглашенных на аудиенцию вашего величества. Хорошо, я его приму. Но что, если оппозиционные газеты опять начнут кричать о несправедливости, о протекции? Это дело маршала. Это касается его. Ведь это же совсем не то, что служба во дворце при вашей особе. А, это правда. Теперь вы видите, ваше величество, когда это возможно, я ведь первая готова помочь вам. Вы так добры. Ну нет, нет, и я прекрасно это чувствую. Но я так люблю вас, ваше величество. Я так вам предана. Это правда. А царственные особы ведь так мало имеют истинных друзей, которые не боятся вызвать их гнев, задеть их самолюбие, противоречить им. Да, я не умею ни льстить, ни обманывать. Я умею только любить. Да, вы правы, герцогиня, дружба — великая вещь. И дело не в характере человека. Самое главное — это его сердце. Итак, ваше величество, вы обещаете мне больше и не говорить об этом деле, которое едва не лишило меня вашего расположения, едва не сделало меня такой несчастной. И меня также. Ну, даже вспоминать о нем для меня было бы неприятно. Пусть она навсегда будет забыта. Я вам это обещаю. И так решено, ваше величество. Вы никогда больше и не увидите мисс Абигайль Чарльз. Конечно, обещаю. Прекрасно. Мисс Абигайль Черчилль. Боже мой, она является как раз ту самую минуту, когда мы о ней говорили, какая странная случайность. Очень странно. Ваше Величество, приказали мне явиться. Как приказали? Приказала? Я приказала, я сказала, что я бы желала... Я сказала, что... Совершенно верно, ваше величество. Вы желали видеть эту молодую особу, чтобы объявить ей, что ее просьба не может быть исполнена. Моя просьба? Я бы никогда не осмелилась, леди. Это ее величество сами приказали мне явиться. Это правда. Но важные причины. Но важные причины. Политические соображения. В отношении меня. Принуждают меня, к сожалению, отказаться от мечты, которую я была бы счастлива осуществить. Теперь же не я, герцогиня, ваша родственница, возьмет на себя заботы о вашей судьбе. Она обещала мне доставить для вас вдали от Лондона почетное положение. Поблагодарите же ее. Королева уходит. Дождитесь меня. Я займусь этим делом и переговорю с вами, как только вернусь от королевы, который мой долг заставляет повиноваться во всем. Герцогиня уходит вслед за королевой. Потому что Джон был прав. Королева не она, а другая. И чтобы я отдалась под ее покровительство, то есть под ее тиранию, о нет, ни за что на свете, я откажусь. А между тем, теперь мы более чем когда-либо нуждаемся в друзьях и покровителях. Артур, он погибнет, если он не успеет скрыться из Англии. Боже мой, чтобы спасти его, я отказываюсь от счастья. Я отказываюсь... Да почему, черт возьми, почему? Что касается меня, я никогда ни от чего не отказываюсь. Ах, слушай, Джон, я очень несчастна. Все меня покидают. Вот в эти минуты я и являюсь к своим друзьям. Расскажите, что произошло? Дело в том, что то счастье, которое вы нам обещали... Сдержала слово и вовремя явилась на свидание. Как это? Скажите, пожалуйста, я никогда ничего не говорил вам о своем кузене, лорде Ричарде, виконте де Боленброк. Кажется, нет. Как же? Самым безжалостным из всех моих кредиторов. Это он продал мои векселя герцогине, ничтожное существо. И вы с ним принадлежали к одной фамилии? Он был ее главой. Ему принадлежали все поместья Боленброка. Ну и что же он? Ну а теперь смотрите на меня и скажите, как? Похож я на богатого наследника? Вы, сэр Сен-Жон? Он самый, мое дитя, отныне лорд Генри Сен-Жон, виконт де Боленброк, наследник всего колоссального состояния Боленброк. Являюсь сюда требовать правосудия у королевы вместе с моими коллегами, членами оппозиции. Ну почему же? Кроме наследства, мой кузен оставил надежду на возмущение в народе, которое вызовет его смерть. И, следовательно, перемену министерства. Это единственная услуга, которую он оказал своему отецу. Он никогда при жизни не поднимал такого шума, как теперь, внимание. Абигаль, прием начинается сюда. Милорды и джентльмены. Приемную залу заполняют придворные дамы и кавалеры, министры, члены парламента. В сопровождении герцогини де Мальборо, фрейлин и пажей входит королева. К ней приближается Боленброк. Ваше Величество, вы видите перед собой истинного друга своей страны и глубоко опечаленного родственника, который от имени погруженного в траур Отечества припадает к вашим стопам, умоляя о справедливости и мщении. Защитник наших прав, мой благородный кузен, лорд Ричард Викон де Боленброк, вчера в вашем дворце, в вашем королевском парке, боже мой, пал жертвой дуэли, если можно назвать дуэлью, поединок без свидетелей, в результате которого его противнику удалось бегством скрыться от действия закона. Позвольте, и несомненно, что те, которые помогли ему бежать, были также и теми, которые вложили оружие в его руки. Ох, как же после этого не поверишь, что министерство, тогда, ваше величество, я его обвиняю. Я обвиняю министров, их приверженцев, их друзей. Я никого не называю, но я обвиняю всех. Желание отделаться от столь опасного противника, каким был мой благородный кузен, если завтра во всей стране вспыхнет возмущение, вы обязаны будете винить в этом не нас, ваших верных подданных, а тех, которые вас окружают, и чьи убеждения требовали удаления моего благородного кузена. Вы кончили? Да, герцогиня, я кончил. А теперь я скажу, какова истина и доказанная достоверными рапортами подданными сегодня утром. Я умираю от страха. Да, к несчастью, вчера действительно в одной из аллей дворцового парка лорд Ричард дрался на дуэли. С кем? Каким-то ему самому неизвестным кавалером. Я бы просил вас, величество, взвесить, правдоподобно ли это. Тем не менее, это так. Последними словами умирающего лорда Ричарда было, что он не знает ни имени, ни места жительства своего противника. Это слышали некоторые присутствующие придворные. которых вы можете и вызвать, и допросить. Я не сомневаюсь в их ответе, потому что занимаемые ими почетные должности служат верной тому гарантии. Но я умоляю ваше величество сказать мне, почему же до сих пор не принята мера к розыску убийц? Почему, наконец, не дано самых строгих распоряжений? Они даны. Боже мой! Ваше величество, только что этим указом предписали принятие самых строгих мер, исполнение которых мы возлагаем на герцогиню и на вас, сэр Сент-Джон. То есть я хочу сказать, милорд Болингброк, на которого отныне это имя и титул, равно как и узы крови, соединяющие вас с покойным, возлагают обязанность более чем на кого-либо другого преследовать и наказать виновного. Королева передает указ Болингброку. Ну, теперь, я надеюсь, нас не будут упрекать в том, что мы хотим ему покровительствовать и укрыть его от вашей мести. Удовлетворены ли вы, милорды и джентльмены? Мы всегда бываем удовлетворены, когда имеем счастье лицезреть вас и говорить с вашим величеством. Аудиенция окончена. Королева с герцогиней де Мальборо удаляется в свои апартаменты. Придворные покидают приемную. Абигайль и Болингброк остаются вдвоем. Они думают, что все кончено? Они ошибаются. С помощью этого указа я арестую всю Англию.